Руна Вуньо. Руна радости, удачи, гармонии, сходных сил. Руна счастливого течения событий. Усиливает успех и счастье во всех проявлениях. Энергия Вуньо всегда позитивна и благотворна. Она дает успех почти в любой сфере жизни, особенно в любви и карьере. Руна Вуньо дарит хорошее настроение, здоровье и ощущение праздника, эмоциональный комфорт, исполнение желаний, выигрыш, успех, эйфория. У некоторых людей способно вызывать благотворное очищение тонкого тела, снятие энергетических блоков и улучшение самочувствия. Руна Вуньо является символом света и радости. Она помогает человеку, убеждает, что он не только может, но и должен преодолеть слабости, ограничения и пустые опасения. Она является добрым знаком во всех отношениях. Как бы ни разворачивались события, энергия Вуньо поворачивает их в позитивную сторону. Все устраивается к лучшему. Вуньо говорит о том, что любая деятельность, сколь бы интенсивной и напряженной она ни была, будет в радость, принесет свет. Работать с энергией руны Вуньо очень легко, так как осознание руны открывает связь с горним миром, дарит ясность и понимание того, что происходит. Запускайте энергию руны Вуньо. Посмотрите на рисунок руны Вуньо и дальше прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Вуньо обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Вуньо старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Вуньо». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Вуньо». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «Руна Вуньо», в его ранних модификациях, прошу считать недействительным. И всю работу по протоколу Руна Вуньо вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Вуньо с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Вуньо старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Вуньо при помощи процедуры протокола «Руна Вуньо» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Вуньо, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Вуньо старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивления активации и работе руны Вуньо, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Вуньо, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна Вуньо», запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Вуньо. Активация и работа руны Вуньо